Граница аномалии сменила цвет, как только они вошли, решил уточнить я. Да, в этом и странность. Такого раньше не было. Границы аномалии никогда не меняли цвет, а тут вот взяла и поменяла. После этого все, кто остался с нашей стороны, пытались пробиться в аномалию, но не смогли. Что творилось по ту сторону границы, доподлинно неизвестно. Но, когда граница снова поменяла свой цвет на лазурный и все ринулись в аномалию, то обнаружили одни лишь трупы императора, его телохранителей и твоего отца с братом. Как видишь, история мутная и непонятная. А вот я понимал больше, чем Евгений Алексеевич. И это действительно была ловушка на друидов, вернее, на носителей крови друидов. Пока я копался в своих догадках, патриарх продолжал рассказывать. После случившегося, аристократы разных фракций стали с удвоенным рвением интриговать и делить власть при императорском дворе. «Ты же знаешь, что у императора два сына», — взглянул на меня Евгений Алексеевич. Это был риторический вопрос, но я все равно кивнул. Старший он более мягкий и менее решительный, но он законный наследник. Младший же, наоборот, полная копия своего отца, но только более жесток и категоричен в своих суждениях. У него только черное и белое, никаких полутонов. И многие хотят видеть именно его на престоле. Сейчас империей правит Совет Семи, семь великих княжеских родов, в число которых входим и мы. И теперь Совет Князей собирает общий сбор, чтобы решить, я начал понимать, куда дует ветер и решил ускорить рассказ. И теперь эти псы выдвигают нам обвинения в предательстве. Лицо деда исказило гримаса ярости с примесью боли. Они судачат там в своем змеином клубке, что на самом деле мой сын своими руками убил императора, но схватка у них была настолько яростная, что он не рассчитал своих сил и в конечном итоге погиб от посмертного заклинания императора. На некоторое время в кабинете воцарилась тишина. Я переваривал полученную информацию. Очень похоже на то, что наш род хотят убрать с политической арены с определенной целью, а возможно, и уничтожить, раз мы кому-то мешаем. И тут я вспомнил об артефакте, который был упомянут в разговоре. А где артефакт? Он был найден. Патриарх, пребывавший все это время в глубокой задумчивости, поднял бровь и непонимающе посмотрел на меня. Что, какой артефакт? Переспросил он, выныривая из своих мыслей. Артефакт, за которым отправились в аномалию отец и император, уточнил я. Евгений Алексеевич нахмурился, вспоминая. О нем никто ничего не говорил, наконец ответил он. Все словно забыли об этом артефакте. В вещах твоего брата я нашел лишь книгу. Возможно, это записной блокнот. Я не знаю. Там нарисован рисунок, который очень похож на наш герб, но он немного видоизменен. Возможно, Владислав хотел использовать этот рисунок в будущем. А может, ему стиль просто понравился. Мне об этом ничего не известно. Могу я взглянуть на эту тетрадь или книгу? Моя интуиция не просто кричала, она вопила, что это важно. Да, конечно, патриарх потянулся к нижнему ящику стола, открыл его и достал оттуда небольшую книжицу. Когда он положил ее передо мной на стол, сердце на несколько мгновений остановилось, а потом застучало в бешеном ритме. Я увидел изображенный на ней герб, и он был мне очень хорошо знаком. На обложке был изображен герб Совета Друидов, олень, побеждающий змею. Я взял в руки книгу и хотел было открыть, но у меня остановил голос деда. «Она не открывается, Станислав», — произнес он. «Я уже пытался, и другие маги нашего рода пытались, но ничего не вышло. Скорее всего, твой брат осуществил привязку конкретно на себя. Увы, но теперь это только вещица на память. Если там и было записано что-то важное, мы этого не узнаем». Я был не согласен с дедом, но решил промолчать. Я все равно доберусь до нее и прочту. «Евгений Алексеевич, какие дальнейшие наши действия? Что будем делать с этим?» Я кивнул на письмо. «А еще я не забыл о нашем разговоре, решил я напомнить о наказании за нарушение приказа. Не в моих правилах бегать от ответственности, даже если я считаю себя абсолютно правым. Правило, есть правило, в этом патриарх прав». Дед недовольно цокнул языком и глубоко вдохнул и выдохнул. Было видно, что его тяготит эта тема, да и в целом, было видно, что он устал. Не сейчас, а вообще. «Наказание, Станислав, твоим наказанием будет управление всем здесь, пока меня не будет. Мне нужно ехать в столицу и снова вступать в придворную игру». На этих словах он поморщился, как от чего-то кислого. Это письмо, потряс он им в воздухе, дружеское. Меня предупредили заранее, и пока есть возможность на что-то повлиять, нужно ехать и влиять. Я могу отправиться вместо вас, если прикажете. Нет, внук, покачал головой патриарх, ты еще не князь, а в совете семи только они. Казалось, патриарх отвечал на последний вопрос механически, пока сам пребывал далеко-далеко в своих мыслях. Наконец, он встрепенулся, встал с кресла и подошел к стеллажу с книгами. Его глаза, полные глубокой печали и таинственности, скользнули по корешкам книг, прежде чем он заговорил. «Я никогда не думал, что этот момент наступит так рано, ведь твой отец», — произнес он с дрожью в голосе, — «но пришло время раскрыть тебе правду, которую наш род хранит и оберегает на протяжении многих лет. Это не просто история, Станислав, это наша судьба». Я подобрался в кресле, вслушиваясь в его слова. Тишина в комнате стала почти осязаемой, а в воздухе чувствовалось напряжение. Патриарх сделал паузу, собираясь с мыслями, а затем продолжил. «Ты наверняка знаешь, что за каждым из нас стоит тайна, которая может разрушить или, наоборот, объединить нас. Ты инициированный наследник, Станислав. Пришло время узнать тебе, что мы так старательно скрывали. Архивные записи. Существа, обладающие невероятными способностями и вечной красотой. Их крылья сверкали, как утренние росы, а голоса звучали, как мелодии ветра. Легенда гласит, что эти маленькие существа были созданы из самой сути природы. Каждая из них отвечала за определенный аспект жизни. Одни заботились о цветах и деревьях, другие – о реках и ручьях, третьи – о животных и птицах. Они были хранителями гармонии и равновесия, оберегая мир от тьмы и разрушения. Однако однажды над миром нависла тень. Это был могущественный колдун, который завидовал красоте и свободе маленьких существ. Он решил похитить их магию, чтобы стать самым могущественным существом на свете. Колдун наложил заклятие, и мир погрузился во мрак. Малютки потеряли свои силы, и природа начала увядать. Отрывок из сборника редких сказок для самых маленьких, датирован первым годом после Великого Плача. Глава 4. Я сидел в полумраке уютного кабинета, где запах старых книг смешивался с ароматом свежезаваренного чая, и смотрел на главу рода Лейн, который собирался с мыслями. По непонятным для меня причинам, он колебался. «Евгений Алексеевич, решил нарушить тишину я, если вы сомневаетесь в верности принятого решения, можем отложить это, но я все равно узнаю рано или поздно, ведь мне придется подпитывать это сердце, чем бы оно ни было». Я встал и подошел к патриарху. «Нет, никаких сомнений нет», — покачал головой он. «Я медлю по иным причинам. Твой отец, именно после того, как я поведал нашу родовую тайну, он буквально с катушек слетел и стал грезить этими легендами, чтоб их, еще и Владислава втянул в это. Я не хочу, нет, я опасаюсь, что история повторится». «Ай», — махнул рукой он, мол, мал еще для понимания. Я мысленно усмехнулся. «Знал бы ты, старик, что сам годишься мне во внуки, если не в правнуки. За свою долгую жизнь я повидал такое, что даже самые легендарные легенды рядом не стоят, а тут какой-то артефакт, пусть и мощный, судя по всему, раз в силах остановить расширение аномалий. Ваша светлость, вы недооцениваете мою разумность и осмотрительность», — со смешком и легкой ноткой укора парировал я. Патриарх кинул на меня косой взгляд, полный сомнения, пожевал нижнюю губу и покивал, мол, знаю я твою разумность и осмотрительность, видал, вчера буквально. Ладно, чего тянуть. Решившись, он протянул руку и коснулся поочередно нескольких книг. За нашими спинами тихонько заскрипело и зашуршало. Я обернулся и увидел, как отъезжает в сторону огромная панель, замаскированная рядами стеллажей с книгами. В образовавшемся проеме было видно начало каменной лестницы и такие же стены с потолком. «Пойдем», — махнул головой Евгений Алексеевич, приглашая за собой. Когда мы вошли в потайной ход, патриарх повернулся к стене и приложил руку. Следом я почувствовал чужую магию, а спустя миг ладонь деда слабо засветилась, и я увидел выемку в стене в форме ладони. «Знакомый стиль», — мысленно отметил я. «Такую уже я видел и на алтаре в аномалии, когда только пробудился в этом мире. Казалось бы, и полных суток не прошло, а по ощущениям, минимум неделя». Между тем из камня выдвинулись тоненькие иглы и впились в подушечки пальцев Евгения Алексеевича. «Механизм настроен на магию рода и кровь», — пояснил он, заметив мой внимательный взгляд. «Понял». После того, как вход закрылся, патриарх коснулся стены и снова влил свою магическую энергию. «Давай и ты, пусть это место привыкает к тебе», — кивнул он на противоположную стену. Пожав плечам, я выполнил требуемое. Стены слабо засветились голубоватым светом. Я приблизился к стене, чтобы разглядеть источник свечения. Неужели это? Никто не знает, что заставляет светиться стены, или не помнит. Скорее, второе. Многие знания предков утеряны, объяснил мне патриарх, но я его не слушал. Я знал, что это такое. Это был люмис, грибы, которые мы с братьями притащили домой из одного мира, который светился, как первоиль на изломе года. А все потому, что в том мире всегда была ночь. Вот все живое и приспособилось. Но светятся они только тогда, когда им поступает нужное количество магической энергии, потому что в том мире магический фон просто зашкаливал. Вот мы и приспособили эти грибочки под лампочки. Любопытно, как они сюда попали. Кивнув патриарху в знак понимания, я продолжил спуск. Мы продолжали свой путь еще где-то около получаса или, быть может, минут 40, пока не попали в просторную пещеру. В центре пещеры возвышался ствол огромного старого дуба, крона которого уходила на поверхность. Сквозь густые ветви пробивались лучи полуденного солнца, окрашивая пещеру в золотистые тона. Я посмотрел на синее небо, видневшееся сквозь дыры в потолке. Я подошел поближе к стволу дуба и прикоснулся к нему, ощутив родную магию. Повеяло домом. Я прислонился лбом к шершавой коре и прикрыл глаза. Это дерево точно из нашего мира. Более того, из нашей рощи. Скорее всего, его сюда принесли еще желудем. Слишком молодое дерево еще. Наши дубы растут в разы дольше обычных. Теперь сомнений не осталось, род Лиин как-то связан с друидами. Наверняка потомки. У стихийно инициированных друидов нет такой связи с нашими деревьями в первые же дни, а у тела Станислава есть. Заметил, как здесь хорошо. Тихо задал вопрос дед, словно боясь потревожить это место. Я обернулся на его голос и удивился его преображению. Хмурые морщинки разгладились, на губах застыла почти детская восторженная улыбка, а в глазах появился покой. «Это место на всех так действует, кто спускался сюда», — так же тихо ответил он на свой же вопрос. Я улыбнулся. «Мне, конечно, было здесь уютней, но это ни в какое сравнение не шло с нашими рощами. ГХМ», — встрепенулся патриарх, — «пойдем, присядем и передохнем», — он указал на груду камней, поверх которых росли лианы. Издалека было похоже на скамью. Расположившись на скамье, Евгений Алексеевич поманил меня к себе. «Садись ближе», — сказал он, похлопывая по камню. «Я расскажу тебе о тайне, которую мы бережем как зеницу ока. Это история о сердце леса». Мысленно я вздохнул, любят старики наводить эпичность. Наши старейшины такими же были. Что не рассказ, то эпос. Патриарх вздохнул, не найдя в моем лице и капли восторженного выражения, и начал свой рассказ. «Сердце леса – это не просто метафора, это источник силы, который поддерживает магию в нашем мире. Но его не так просто найти, и еще труднее – защитить. А еще это реальное место, укрытое в глубине наших земель, скрытое от глаз посторонних. Здесь он обвел рукой своды пещеры. Оно представляет собой источник древней магии, способной даровать силу и жизнь всему, что нас окружает. Но с этой силой приходит и великая ответственность». Патриарх остановился, словно собираясь с мыслями, и продолжил. «Много лет назад, когда наш род только начинал осваивать магию и набирать силу после Великого Плача, жил один ученый маг по имени Маркус Леви. Он был очень одаренным и талантливым, но вместе с тем и безумным. Маркус провел множество экспериментов, пытаясь понять природу кристаллов, которые впоследствии назвали сердцами леса. Он изучал древние тексты, проводил ритуалы, и, наконец, ему удалось создать заклинание, которое позволяло подпитывать сердце магией. Я внимательно слушал, чтобы не пропустить ни единой важной детали. Патриарх продолжал. Заклинание Элиана было мощным, но оно требовало жертв. Каждый раз, когда он использовал его, он забирал частицу своей души, чтобы усилить магию. Он думал, что сможет контролировать силу, но вскоре понял, что сердце леса – это не просто источник энергии. Это живое существо, которое требует уважения и гармонии. «И что же случилось с Маркусом?» – спросил я, не став сдерживать свое любопытство. «Он потерял себя», – ответил патриарх, его голос стал тише. «В поисках силы он забыл о том, что значит быть человеком. В конце концов, он стал частью леса, в котором он проводил свои эксперименты, его душа слилась с сердцем, и теперь он охраняет его, но и страдает от последствий своего выбора». Я хмыкнул. «Такой исход маловероятен. Душа – миф. У живых существ есть физическая оболочка и энергетическая оболочка. Призраки, духи и прочие эфирные существа – это всего лишь слепки, проекции, отголоски наших энергетических оболочек. Не удержался я от небольшой лекции и тут же поморщился, видя на лице деда удивление. Это последствия ритуала, Евгений Алексеевич, я же говорил, что мне стали доступны забытые знания. Видимо, это одно из них, пожал плечами я. Патриарх несколько раз кивнул и продолжил. Я рад, что ты мыслишь именно так, трезво. Твой отец слушал меня, раскрыв рот, хохотнул он, вспоминая те далекие дни. Но ты прав, никуда он не исчез. Его труп нашли спустя несколько дней его ученики. Он отдал сердцу всю свою энергию, выжег источник дотла. Позже, его ученики выяснили, что лишь некоторые рода способны подпитывать сердца и не умирать при этом. И то не все члены рода, а только те, что прошли ритуал инициации, как ты. Они и стали советом семи, как ты мог догадаться. Ритуал так легко пройти, значит, в других родах много таких, как я. Интерес мой был не праздный. Если догадки мои верны, значит, друидов еще много в этом мире и это хорошо. Конечно же, нет, с усмешкой разочаровал меня дед. Это и раньше было нелегким делом, а в последнее время из трех инициаций, две смертельные, а то и все три. Поэтому и аномалии растут, сердца слабеют. Им недостаточно энергии обычных магов, она быстро расходуется. Он ненадолго прервался и затем продолжил. Мы должны защищать сердце леса, но также и осознавать, что магия – это не игра. Она требует уважения и мудрости. Посмотри на мир вокруг. Когда-то люди заигрались с магией, по всей видимости и случилась катастрофа, которую прозвали Великим Плачем. Тогда погибли миллиарды, лишь единицы выжили. А сам мир изменился раз и навсегда. Этой информацией я тоже не обладал. Поэтому мне было действительно интересно слушать. Нужно будет посетить библиотеку и узнать обо всем подробнее. Так вот, продолжал между тем патриарх, в обычное время сердце лиса скрыто в стволе дуба. Видишь, я перевел взгляд на ствол, где по коре велась вертикальная трещина, похожая на шрам. Но каждый год, в ночь зимнего равноденствия, кора расходится, являя миру сердце. Тогда мы собираемся и проводим ритуал, чтобы поддерживать баланс. Но в последнее время, дед замолчал, а его глаза потемнели от тревоги. Что случилось в последнее время? Поторопил я, обдумывая дату ритуала, очень знакомую дату. Я чувствую, что что-то изменилось, наконец произнес он. Сердца слабеют неспроста, и ритуалы инициации со смертельным исходом участились тоже не просто так. Я не могу понять, в чем дело. Может, сами сердца не вечные и у них есть свой срок годности, а может, кто-то пытается овладеть силой сердец. Или наоборот, добавил я, или наоборот, согласился со мной дед. Но я не представляю, кому это могло бы понадобиться, ведь без сердец аномалии быстро пожрут все живое и мир погибнет. Мы еще немного посидели в молчании, размышляя о своем, а потом собрались в обратный путь. Город Вольный, гостиница «Вечный приют», в тускло освещенной комнате, где лишь редкие лучи света пробивались сквозь запыленные окна, две фигуры сидели за массивным столом из темного дерева. В воздухе витал запах старой бумаги и затхлости, а на стенах висели картины с изображениями мрачных пейзажей. Один из них, высокий и худощавый, с острыми чертами лица и проницательными серыми глазами, в которых читалась холодная расчетливость, с нетерпением постукивал пальцами по столу. Напротив него сидела женщина с темными, как смоль, волосами, волнистыми волнами спадающими до поясницы. Ее поза и движения были полны ленивой грации, а на лице читались ум, хитрости и умение манипулировать людьми. «Как ты могла допустить, чтобы наш план провалился?» С пренебрежением произнес мужчина, его голос звучал, как натянутая струна. «Мы столько времени потратили на подготовку, а он просто взял и выкрутился». Женщина, не обращая внимания на упреки, медленно покачала головой. Она знала, что нужно сохранять спокойствие, не стоит паниковать. «Это всего лишь временная неудача», — ответила она, и лениво, словно кошка, потянулась всем телом. Она знала, какой эффект производит на мужчин, когда так делает, но не в случае с ее нынешним напарником. Тем интереснее была игра. Мы недооценили его способности, или он оказался удачливее, чем мы думали. Мужчина поджал губы, его лицо исказилось от злости. Способности, да ему просто повезло. Мы должны были предусмотреть все возможные варианты. Эта ошибка может стоить нам всего. Женщина скрестила руки под пышной грудью, приподнимая ее, и внимательно посмотрела на напарника. «Я понимаю твою озабоченность», — обольстительно промурлыкала она, но у нас есть возможность исправить ситуацию. Мы можем использовать этот провал в своих интересах». Мужчина прищурился, его интерес был подогрет. «Как именно? Мы можем создать новый план», — начала она, беззаботно махнув тонкой ручкой и наклоняясь вперед. «На этот раз мы будем действовать иначе, не будем полагаться на прямое столкновение. Он слишком удачлив для этого, нам нужно использовать его слабости». «Слабости?» – переспросил мужчина, его любопытство возросло. «Что ты имеешь в виду?» Женщина улыбнулась, и в ее глазах заблестел хитрый огонек. «У него есть друзья, родные, верно? Они могут стать нашей целью. Если мы заставим его переживать за тех, кого он любит, он будет действовать нерационально», тряхнув копной смоляных волос, довольная собой, она откинулась на спинку стула. Виктор кивнул, его разум начал обрабатывать новую информацию. «Ты предлагаешь взять в заложники его близких? Не только это. Мы можем создать ситуацию, в которой он будет вынужден выбирать между спасением своих друзей и собственным благополучием. Это подорвет его уверенность и сделает его уязвимым», пояснила она, чувствуя, как план начинает обретать форму. Мужчина задумался, обдумывая каждое слово. «Это рискованный шаг. Если мы допустим ошибку, он может разгневаться. А ты знаешь его гнев». Женщина поежилась, словно от порыва холодного ветра. «Но если мы все сделаем правильно», настаивала она, «он получит желаемое и останется доволен. Мы должны действовать быстро, пока наша цель не успела восстановить свои силы после нашего последнего нападения». Мужчина встал и начал ходить по комнате. Его шаги звучали глухо по деревянному полу. «Хорошо, допустим, мы осуществим этот план. Как именно мы доберемся до его друзей и близких?» Женщина встала и подошла к большому столу, на котором лежали карты и фотографии. Она указала на одну из них, изображающую особняк, в котором проживала их цель. «Мы соберем информацию о его окружении, узнаем, кто из его близких наиболее уязвим. Затем мы можем использовать шпионов, чтобы следить за ними. Если мы будем действовать осторожно, он даже не заподозрит, что мы рядом». Мужчина остановился и обернулся к ней, его глаза сверкали от возбуждения. «Мне нравится этот подход. Мы должны действовать быстро и незаметно. Я займусь сбором информации», промурлыкала она, и ее голос наполнился вибрирующими нотками. «Я знаю, как найти нужные контакты». Мужчина кивнул, его лицо озарилось хитрой улыбкой. «А я займусь подготовкой. Нам нужны ресурсы, чтобы обеспечить успех». Они обменялись взглядами, и в воздухе повисло ощущение напряженности и предвкушения. Их новый план был рискованным, но в то же время многообещающим. Они знали, что на кону стояло не только их финансовое благополучие, но и куда более ценный приз – их жизни. «Мы должны быть осторожны», – напомнила женщина, когда они начали обсуждать детали. «Цель не будет сидеть сложа руки». «Я знаю», – ответил мужчина, его голос стал более серьезным. «Но на этот раз мы будем на шаг впереди». Они продолжали обсуждать детали своего нового плана, погружаясь в мрачные перспективы, которые открывались перед ними. Каждый шаг, каждое действие должно было быть продумано до мелочей. В их головах уже вырисовывался образ того, как они придут с победой к своему нанимателю. Комната наполнилась тишиной, прерываемой только шорохом бумаги и тихими голосами напарников, готовящихся к новой игре. В их сердцах росло чувство уверенности, что на этот раз они не допустят ошибок. Земли рода Лейн. Особняк. Вечернее солнце медленно опускалось за горизонт, окрашивая небо в теплые оттенки оранжевого и пурпурного. Я взглянул из окна на узкую дорожку, ведущую к особняку. Там, играя с щенками, весело щебетала Кира. «Нужно будет еще раз просканировать ее энергетическую оболочку», мысленно напомнил себе я. «Такой редкий дар нужно развивать и как можно скорее, иначе он из блага превратится в проклятие». Я отвернулся от окна и взглянул на часы. Время до ужина еще оставалось прилично. Можно наведаться в библиотеку, как я и планировал днем. Я сделал шаг в направлении двери, но внезапная резкая боль прострелила колено. «Да чтоб тебя!» — со злостью выкрикнул я. «Нет, с этим нужно разбираться прямо сейчас, как и с остатками яда в организме. Библиотека подождет». Собравшись с мыслями, я направился к своему рабочему столу, заваленному книгами и свитками. Покопавшись в ящиках стола, я нашел тонкий нож для вскрытия писем и прошел в центр комнаты. Приняв привычную позу для ритуала постановки рун, я начал выводить руны на своем теле. Мне предстояло проставить руны лечения и исцеления. Да, искусным целителем мне не стать, Я не сравню СЕС, например, с ворожеями, абсолютными лекарями моего мира. Они могли вылечить абсолютно все, даже смертельные болезни, проклятия и раны. Но у этого дара был побочный эффект. За исцеление они платили годами своей жизни. Когда я убедился, что все руны поставлены, как надо, я запустил процесс сканирования, а следом лечения и исцеления. Боль в больном колене начала утихать, и вскоре я почувствовал, как сустав наполняется теплом и легкостью. С облегчением я встал на ноги и сделал несколько шагов. Колено больше не болело. Попрыгав, улыбнулся и, снова сосредоточившись, я повторно активировал руны лечения и исцеления, только уже растянул эффект на весь организм, а не точечно, как в случае с коленом. В этот раз времени потребовалось побольше. Я взглянул на часы. Прошло не меньше получаса. В запасе имелся час свободного времени. Затем прощальный ужин с патриархом и проводы. Собравшись, я уже было направился в библиотеку, но глаз зацепился за трость. «Пожалуй, прихвачу», — подумал я. «Не стоит всем сообщать о моем исцелении». Библиотека нашлась на первом этаже, в соседнем крыле. Войдя внутрь, я стал искать разделы с книгами по магии, истории, экономии. Когда я начал просматривать корешки книг, мое внимание привлекла одна старая книга, лежащая на нижней полке. Обложка была потрепанной, а название почти стерлось. «Любопытно», — буркнул я себе под нос и наклонился, чтобы достать книгу. Открыв ее на первой странице, я нахмурился. Во всю первую страницу был изображен символ отступника. «Твою ж святую рощу, эта малышка что здесь делает?» — спросил я в пустоту и повертел головой по сторонам в поисках кресла или стула. Слова, написанные на страницах книги, были на незнакомом языке, но это меня не мутило, потому что общую суть я улавливал. Язык был очень похож на один мертвый язык моего мира. Архивные записи. Мы начали меняться. Не сразу, это происходило постепенно. Жизнь под землей накладывала свои отпечатки. Сначала мы не могли выйти на поверхность из-за радиации и вредных веществ в воздухе. Так говорили старейшины, сама я не ведаю, что это такое. А еще они говорили о солнце. Много рассказов было о нем. Его я тоже не видела, но хотелось бы. Это моя мечта. Сейчас мы просто не можем выйти. Моя мечта обжигает нашу кожу, выжигает глаза. Только, когда мечту сменяет ее более милосердная сестра, мы можем пробыть некоторое время на поверхности. Внешне мы тоже изменились. Мы с сестрами несколько раз видели чужаков, они совсем другие. Смешные такие, тоненькие и длинные. Хи. Завтра я сбегу за мечтой. Я обязана попробовать. Отрывок из дневника молоденькой Карлы. Дата. 4 мая 298 года от Великого Плача. Глава 5. Я бегло пролистал книгу и, остановившись на оглавлении, нашел раздел по химерологии и погрузился в чтение. В первых же абзацах там говорилось, что химерология изучает не только внешность, но и внутреннюю суть созданий, которые соединяют в себе черты разных животных и людей. Собственно, логично, это базовые понятия, но я рассчитывал на что-то более грандиозное. Химеры – это не просто фантазии, прочитал я, переворачивая страницу. Это отражение человеческих страхов и надежд. Я перевел взгляд на потолок и попытался воскресить в памяти всех знакомых, которые так или иначе создавали химер. Что-то в этой мысли было. Вообще я надеялся найти хотя бы крохи информации об имаго. Совет гонялся за подобными книгами, но никогда нам не удавалось найти что-то стоящее. Только обрывки текстов, страницы, отдельные фразы, а тут целая книга. Внезапно мое внимание привлекла фраза. «Каждая химера – это метафора, которую мы создаем в своем сознании». Я задумался, вспоминая свои попытки в химерологию. Помнится, в далеком детстве наставник задал мне задание, а потом он долго пытался выяснить у меня, как я скрестил штормового ястреба, который птица, и поющую лилию, которая растение. А все потому, что скрестить представителей фауны и флоры получается лишь у немногих. Например, у меня и отступника. В моем случае получился громко поющий штормовой ястреб с очень хорошей памятью. И не всем это понравилось. А зря. Птичка получилась потешная и умная. И что же конкретно эта моя химера могла бы рассказать обо мне? Я усмехнулся. В этой мысли тоже содержалось зерно истины. Погруженный в чтение и воспоминания, я не заметил, что за окном уже стемнело. «Стас!» — раздалось протяжное откуда-то из коридора. «Ты здесь?» «Да», — негромко ответил я сестре и хотел было уже закрыть книгу, как взгляд выцепил обрывок фразы. Конечную фазу мы назвали «Имаго». Мои губы растянулись в улыбке. «Ну здравствуй, дорогуша, как долго я тебя искал, но продолжу чтение я уже не сегодня. Главное, что упоминание «Имаго» я увидел, а значит какие-то знания я почерпну. А что ты делаешь? Читаешь?» «Да, а что читаешь?» В библиотеку влетела Кира и сходу начала сыпать вопросами. «Да», — ответил я на все вопросы. «Фу, ну ты и злый день в последние дни, Стас», — наморщила свой носик она и тут же переключилась на другую тему. «Пойдем, пора ужинать, деда уже ждет, а ты все читаешь. Между прочим, по этикету, нельзя заставлять ждать себя пожилых людей, а пожилого главу рода, тем более». Повернувшись к выходу, она обернулась, высунула язычок и звонко расхохоталась. И снова ее смех и непосредственность подкупали. «У меня прежде не было сестер, только братья. Поэтому ее общество мне нравилось все больше и больше. Пойдем уже», — окликнула меня Кира от входа. «Иду», — ответил я и пошел вслед за сестрой. Ужин проходил в большом, но уютном зале. Во главе стола сидел Евгений Алексеевич. Его внешний вид излучал собранность и готовность ко всем неожиданностям. «Как прошел ваш день?» – спросил он, накладывая себе порцию жареного мяса. Кира с размаху шлепнулась на свое место и, успев схватить что-то с ближайшего подноса, жуя, протараторила. «Мы изучали старые книги. Штанишлов особенно заинтересовался историей нашего рода». Евгений Алексеевич приподнял бровь. «История – это важно, но не забывайте, что некоторые знания могут быть опасны», – произнес он. «Деда, а когда ты вернешься?» – спросила Кира. «Без понятия, может через неделю, а может и через года, как знать», – пожал плечами Евгений Алексеевич, орудуя ножом и вилкой. «Деда», – Кира состроила серьезное выражение лица, – «я пришла договориться». На этих словах патриарх слегка подавился и вынужден был прокашляться, прежде чем ответить. «О чем же?» – Кира встала, поклонилась и совершенно другим голосом проговорила. «Ваша светлость, прошу дозволения завести магического питомца, ГХМ». Было видно, что к этим словам Евгений Алексеевич отнесся серьезно. «Уверена?» – кивок. «Тогда дозволяю, поклон». На место вернулась уже привычная Кира, шлепнулась на стул и продолжила рассказывать разнообразные истории. «После ужина, когда патриарх отбыл в столицу, мы разошлись по своим комнатам. Завтра нас ждал насыщенный день, мы поедем в город Вольный. На следующее утро, когда первые лучи солнца пробились сквозь занавески, я вышел из комнаты и направился в столовую». Кира уже сидела за столом, собранная и готовая к отъезду. «Ну ты и Соня, Стас», — недовольно пробубнила она. Я посмотрел на часы. 5 утра. Я пожал плечами и, не отвечая на реплику сестры, прошел к столу. Позавтракав, мы выдвинулись в город в сопровождении небольшого отряда телохранителей. Всю дорогу я слушал, как Кира безумолку болтала. В основном она рассказывала, каких животных ей хотелось бы увидеть, но не обошла она вниманием и различные магазины, лавки сладостей и прочее, и прочее. Когда на горизонте показались очертания города, я по привычке прислушался к вибрациям мира, сканируя местность на предмет опасности, и магический фон города поражал, столько всего там было намешано. Когда мы прошли в ворота Вольного, шум и суета обрушились на нас со всех сторон. Улицы были полны людей, а аромат уличной еды смешивался с запахом свежих нечистот. Непередаваемые ощущения. Внешний вид города тоже оставлял странные ощущения после себя. Он напоминал лоскутное одеяло или ярмарку. Пестрые дома с абсолютно разной архитектурой. Ухоженный и чистый район мог соседствовать с ветхим, грязным, практически лежащим в руинах. «Нам туда», — указала пальчиком Кира нужное направление. Зверинец располагался на окраине города и оказался большим и шумным местом. Гомон толпы смешивался с визгами, рыком, клёкотом разнообразных животных. Я вертел головой по сторонам и наслаждался спокойным утром. Вдруг, среди толпы, я заметил небольшую группу людей, собравшихся вокруг одного из вольеров. Подошел ближе и увидел раненую гиену, лежащую на земле. Ее шерсть была запачкана кровью, а сама она шумно дышала. Активировав руну истинного взора, я всмотрелся в энергетическую оболочку животного. Магическое животное и еще детеныш. Я окинул взглядом гиену, вымахает размером с пони. «Мы должны помочь ей», — услышал я голос Киры. Обернувшись на ее голос, я увидел, что глаза сестры блестели от слез. Подойдя к смотрителю, я спросил, «Сколько?» Смотритель лишь пожал плечами. «Она сильно ранена. Мы не можем позволить себе брать на себя такие репутационные риски. Кира, не слушая его, открыла вольер и осторожно подошла к гиене. «Девочка, нельзя в вольер, она может быть опас». Смотритель попытался остановить ее, но я жестом прервал его. Я наблюдал истинным взором, как спящий дар ворожея медленно начал активироваться, а энергетические каналы стали немного ярче от разлившейся по ним энергии. Кира наклонилась над животным, шепча успокаивающие слова. Гиена приоткрыла глаза и, казалось, понимала все слова поддержки и заботы. В какой-то момент руки Киры засветились теплым золотистым светом, даже капающие на шерсть слезы мерцами золотым. «Я заберу его с собой», — сказала она, всхлипывая. «Он будет жить со мной». Глава дал добро на магическое животное. «Хохотун здесь страдает, ему очень больно», — все это она говорила, поглаживая шерсть животного и даже не замечая пробудившейся в ней магии. «Ничего», — подумал я, — «позже поймет, а я обучу». «Хохотун, значит», — кивнул я, — «мы забираем животное». Мы вышли на улицу и прошли в ту часть зверинца, которая располагалась под открытым небом. Здесь содержались крупные и хищные твари, обитавшие в аномалиях. «Стас, спасибо», — нарушила молчание Кира. «За что?» «За него», — кивнула она на хохотуна, который трусил рядом, свесив язык на бок. «Пожалуйста», — пожал плечами я, потешная животинка. Окончить фразу я не успел. Нас прервал глухой рык. «Хохотун, ты чего?» В удивлении обернулась сестра и, поманив рукой застывшее животное, позвала: «Пойдем». Резкий порыв ветра разметал волосы сестры в разные стороны, и она, возмутившись, начала собирать их в две косы. Я же стоял неподалеку, прислушиваясь к глухому рычанию и шороху в кустах. «Кира», — позвал я сестру негромко, — «бери хохотуна и держись неподалеку». «Поняла», — сестра кивнула, подошла к питомцу и застыла на месте, озираясь. Я снова раскинул сканирующую сеть и эманации смерти, которые я уловил, мне совсем не понравились. Некроманты. Не люблю некромантов. Что им здесь понадобилось? В этот момент я подумал о тварях, что обитают здесь. Многие из них были подвержены влиянию некротической энергии. Если дело дойдет до боя, мне придется сражаться не только с некромантами, но еще и с тварями, что содержится здесь. Из-за ближайших кустов вышли несколько человек. Длинный, тощий мужчина и низенький, толстый. Черная одежда, черные плащи и холодные взгляды, полные ненависти. Полагаю, у них есть план. Должно быть, каждый из них умел призывать мертвых и контролировать зверей с помощью магии. Первым меня атаковал толстяк с длинным посохом. Неожиданно, но его голос прогремел, как гром. Он произнес заклинание, и из земли начали вылезать скелеты. «Началось», — подумал, уклоняясь от полетевшей в меня костяшки. «Эй!» — крикнул я. «Модники, вам не холодно?» Я протянул руки вперед, и из земли поднялся барьер из корней деревьев, который сковал скелетов, не дав им возможности подступиться ко мне. В этот же момент я почувствовал опасность, приближающуюся с фланга. Один из некромантов шагнул в бок, нацелив на меня изогнутый кинжал. Я едва успел уклониться, когда заклинание пронеслось мимо меня, оставляя за собой искры. В ответ я прижал ладони к земле и пустил энергию. Земля пошла волной, подхватила некроманта и швырнула его к скелетам и корням. Он врезался в костяную мешанину, и его тут же обвили мои корни. Я посмотрел на толстяка и заметил, что он готовится подчинить яростного медведя, ревущего поблизости в вольере. «Нужно действовать быстро», — подумал я и, протянув руки, я принялся формировать терновую сеть, вплетая в нее споры тлена, как я их прозвал про себя. В прошлый раз это заклинание мне очень помогло. Я обернулся проверить, все ли в порядке с сестрой, а в следующую секунду медведь, под влиянием темного заклинания, выбрался из вольера и устремился ко мне с яростным рыком и сверкающими глазами. Я отпустил заклинание сети и тут же забыл о медведе, повернувшись к толстяку-некроманту. Перехватив трость поудобнее одной рукой, я встал в боевую стойку и поманил некроса второй рукой. «Я так и думал», — произнес я, — «в ближнем бою ссытись, девочки». Некромант отрывисто рыкнул, перехватил посох и побежал на меня, подбадривая себя криком. Я слегка качнулся из стороны в сторону, проведя обманный маневр, а потом резко ушел вниз, перехватил кость обратным хватом и, на развороте, вонзил ее в спину некроманта, пропустив через нее споры тлена. Завершив разворот, я остановился и осмотрелся по сторонам. Длинный некромант лежал под грудой костей и не подавал признаков жизни, кости тоже. Медведь и толстый тоже уже покинули наш маленький междусобойчик. Повернувшись к сестре, Я обнаружил ее стоящей с костью в руках на манер дубинки. «Все?» – дрожащим голосом спросила она меня. «Все?» – кивнул я. «Круто! Разожми мои пальцы, Стас, а то у меня что-то не выходит!» – жалобно простонала Кира. А хохотун в этот момент лизнул ее ногу, хохотнул и снова свел язык на бок. Тяжело вздохнув, провел рукой по лицу. «Помощнички, блин!» Отобрав у сестры кость, я поинтересовался. «Домой?» «Конечно же нет, там ярмарка еще сегодня». Я читал объявление. Мы вышли на просторную площадь, где раскинулась ярмарка. Воздух был наполнен ароматом сладкой ваты и выпечки, вокруг кружились яркие огни, тут и там играли музыканты, танцевали девушки и парни, выступали акробаты. Горластые торговцы зазывали к своим лоткам, предлагали поучаствовать в состязаниях или что-нибудь купить. Глядя на множество пестрых палаток, я слегка нахмурился. Не помню, чтобы в этом мире существовали другие расы. Мимо меня протанцевала юная танцовщица. На первый взгляд самая обычная девушка, если бы ее кожа местами не поблескивала в свете фонарей, словно чешуя. Девушка двигалась изящно, а на кончиках пальцев у нее мерцали разноцветные искорки. Приглядевшись к ней, я понял, что это и есть чешуя. «Кира, кто это? Напомни, пожалуйста, а то ритуал спутал многие воспоминания», — спросил я, наклонившись к уху сестры. «А это причуды?» — отмахнулась от меня сестра, наблюдая за группой циркачей, исполняющих какой-то мудреный номер. «Кто?» — непонимающе переспросил я. «Стас», — протянула она, закатывая глаза и запрокидывая голову. «Ну что в самом деле?» — она обернулась ко мне и продолжила. «Забыл? Причуды?» Коротко, чуды. Мы проходили их по истории. Я мысленно пополнил список того, о чем необходимо почитать. В памяти прошлого владельца тела никаких причуд не было. Досмотрев выступление циркачей, мы двинулись дальше по извивающимся улицам ярмарки. Я заметил стенд с амулетами. В моем мире подобные использовались для шуточных предсказаний или исполнения желаний на манер шаржей от мира магии. Я посмотрел на сестру, глаза которой блестели от восторга, а щеки покрывал румянец, и решил подшутить. «Кира, смотри», кивком головы я указал на стенд с блестящими амулетами. «Они могут исполнять желания, правда?» Она замерла, широко раскрыв глаза. «Давай возьмем парочку», я кивнул, и мы подошли ближе, чтобы выбрать амулеты. Когда амулеты были куплены, Кира потянула меня дальше, к красному шатру с надписью «Предсказание судьбы». У ее входа сидела старая женщина с распущенными белыми волосами до поясницы и проницательным взглядом. Моя интуиция недовольно заворочилась, но сестра была полна решимости. «Давай зайдем», — с нетерпением произнесла она. Я с сомнением посмотрел сначала на шатер, затем на женщину, но восторженное лицо сестры склонило чашу весов в пользу сестры. Мы вошли внутрь, и помещение мгновенно погрузилось в полумрак. Я осмотрелся по сторонам. Столы были уставлены камнями и странными артефактами, а на стенах висели невнятные картины. Женщина жестом пригласила нас присесть. «Что вы хотите узнать?» – спросила она. Ее шелестящий голос заставил меня поежиться и насторожиться. Интуиция вопила все громче. Я активировал руну истинного взора, но ничего необычного не обнаружил. Обычная старуха со слабым магическим даром. «О нашем будущем?» Почти шепотом ответила озирающаяся по сторонам Кира, снизу согласно хихикнул хохотун. Старуха внимательно осмотрела нас, затем потянула к себе большую карту, покрытую трещинками и пятнами. Она провела рукой по ее поверхности, и мне показалось, что карта ожила. «Вы обречены на удивительные судьбы», нараспев произнесла она, «но берегитесь тех, кто скрывается в тенях». От слов старухи я напрягся еще больше, но Кира выглядела очарованной. «Правда, а?» – шепотом протянула сестра. Перед нами вдруг возникли образы. Мы, смеющиеся и радующиеся, затем пейзаж, полный ужасов и трагедий. Я встал чуть впереди, закрывая собой сестру. «Что это значит?» – спросил я, нахмурившись. «Это только начало», – прошептала старуха и пожала плечами, глаза ее при этом сверкнули в свете факелов. «Вы должны быть осторожны». Внешне я был спокоен, однако нервозность и раздражение постепенно охватывали меня. Мы вышли из шатра и снова окунулись в веселый гомон ярмарки. Кира, не замечая моей нервозности, потянула меня к аттракциону. «Лабиринт загадок, давай пройдем по нему», — воскликнула она, а в глазах заиграли огоньки неподдельного восторга. Лабиринт представлял собой запутанную сеть извивающихся проходов и высоких стен, покрытых странными письменами. Я чувствовал, как напряжение нарастает в воздухе. Тем не менее, мы вошли внутрь, с каждым шагом все дальше отдаляясь от входа. Темнота сгущалась, и я начал ощущать, что мы не одни. Проходы казались все более узкими и запутанными. Кира смеялась и шутила, строя рожицы своему отражению на стенах, но я не мог избавиться от неприятного ощущения, что что-то или кто-то наблюдает за нами. «Почему здесь так тихо и мало людей?» – спросил я, сканируя окружающее пространство. Кира усмехнулась и прижалась ко мне, обняв меня за пояс. «Ты просто параноик, братец. Здесь нет ничего страшного». Но когда мы достигли центра лабиринта, смех Киры сменился озадаченным молчанием. Впереди стояла таинственная фигура, закутанная в черные ткани. Я почувствовал, как холод пронизывает меня с головы до ног. «О, братик и сестричка, вы довольно далеко забрались», — произнесла фигура. Ее тон был подобен мурчанию кошки. «Подходите, поговорим». Я попытался задвинуть Киру за спину, но она не сдвинулась с места, словно кто-то невидимый удерживал ее. Фигура довольно хмыкнула, глядя на нас. «Это только начало», — ответила фигура, смеясь. «Помните, я предсказала, что все будет не так, как вы ожидаете. Осознание пришло слишком поздно. Я опоздал». Тихие шепотки заполнили все пространство, а в следующий миг на лабиринт опустилась густая тьма. «Кира!» – закричал я, и лишь сейчас понял, что сестры нет рядом уже несколько минут. «Кира, отзовись!» – снова позвал я, но ответом была лишь тишина. Вдруг в дальнем углу лабиринта проступило слабое свечение. Не думая ни минуты, я пошел на свет, постепенно переходя на бег. Когда я приблизился к свету, увидел извивающийся поток ярких голограмм, похожих на наши воспоминания. Я увидел, как мы вместе с Кирой смеемся, гуляем, а затем вновь темные тени начали затмевать радость. И тогда я услышал ее голос. Он доносился из каких-то глубин, словно через вату. «Брат, помоги мне!» Раздался крик, и с этим криком все исчезло. Лабиринт поплыл вокруг меня, и я, ведомый зовом, бросился в ту сторону, откуда слышался ее голос. Только бы не опоздать. Архивные записи. Мутации. Это изменения в ДНК организма, которые могут приводить к разнообразным эффектам, включая изменения физических характеристик, физиологических функций и даже поведения. В последние годы в обществе все больше интереса к понятию магических мутаций, которые, как предполагается, могут придавать организму необычные или сверхъестественные способности. Данный доклад направлен на изучение феномена мутаций как с научной, так и с культурной точки зрения. Мутации могут происходить по разным причинам, включая спонтанные мутации, возникают случайно в процессе репликации ДНК, индуцированные мутации, вызваны внешними факторами такими, как радиация, химические вещества или вирусы, магия. Мутации могут быть выгодными, нейтральными или вредными для организма. Например, в природе существуют мутации, позволяющие организмам выживать в экстремальных условиях или защищаться от болезней. Отрывок из научного доклада. 50 год от Великого Плача. Глава 6. Когда переход начал действовать, я ощутил знакомое покалывание в животе. Проморгавшись, осмотрелся по сторонам и обнаружил себя в заброшенной комнате. Косые лучи света пробивались сквозь трещины в стенах, под потолком змеились трубы с облупившейся краской, со стен свисали лоскуты обоев, а в воздухе ощущался стойкий запах плесени и старого дерева. Помимо меня в комнате никого больше не было. «Порталы», — подумал я, — «ненавижу порталы». Я прислушался, откуда-то снизу слышны были приглушенные голоса. В доме определенно кто-то был. Я просканировал дом на наличие магических источников и обнаружил парочку слабеньких артефактов. «Хм, а где маг, затащивший нас сюда?» Остальные, по всей видимости, не были магами. Поэтому нужна была обычная разведка. Я снова осмотрел комнату и в углу, среди кучи хлама, я заметил бежавшую по своим делам крысу. Я ухмыльнулся, ты-то мне и нужна. Еще раз бросил косой взгляд на дверной проем, убедился, что там никого нет и активировал руну обмена. Сознание крысы податливо уступило мне место. Оказавшись в теле крысы, я замер на несколько мгновений, привыкая к размерам, встряхнулся и побежал к тому углу, где по стене вверх поднимались к потолку трубы. Взобравшись по ним, я побежал к выходу. Что ж, посмотрим, кто там у нас такой деятельный. Выбравшись в коридор, я побежал к ближайшей комнате. Заглянул в нее. Пусто. Соседняя комната тоже пустовала, а вот в следующей спал какой-то тип бандитской наружности. Наметив первую цель, Я побежал дальше. Больше на втором этаже мне никто не встретился. Спустившись на второй этаж, я остановился, выбирая нужное направление. «Кухня», — решил я и побежал в том направлении. Именно с той стороны и раздавались голоса. У входа притормозил, выискивая удобную позицию. Найдя подходящее местечко на перекрестье нескольких труб, я прошмыгнул туда и затихарился. «Кол, ты уверен, что пацан придет за девкой?» Услышал я голос с визгливыми нотками. Перевел взгляд на говорившего и увидел щуплого мужичка с заостренными чертами лица. Он то и дело подергивал плечами, потирал нос и оглядывался по сторонам, вжимая голову в плечи, словно старался быть незаметнее. «Да ты достал, тля, еще раз 10 спросишь», — босовито ответил здоровяк, сидевший за столом и швырнул в суетливого огрызком яблоко. «Да че сразу достал, тля?» — возмутился мужичок, уклоняясь от огрызка. «Дело мутное, кол, дело пахнет магией, а где магия, там жди говна, тля знает, тля точно тебе говорит, так и будет», — покивал головой мужичок. Пыль немилосердно щекотала нос, поэтому я разрешил животным рефлексом взять верх, пока я вслушивался в разговор будущих трупов. В одном тля был прав, ничего хорошего мужиков не ждало. «У тухни», — прозвучал третий голос, а затем из-за угла вышел высокий тип с одним глазом, а все его лицо было покрыто рытвинами, свидетельствовавшими о перенесенной болезни. «Да я чё, оспа, я ничего». Тля сутулился еще больше и забился в дальний угол кухни. «Я говорил с нанимателем только что», — каркающий голос главаря, а именно им он и был, судя по всему, звучал уверенно и спокойно. «Он сказал, что магическая поддержка будет, если понадобится». Я сел на задние лапы, помогая хвостом поддерживать баланс тела и принялся лапками потирать нос и мордочку. Чтобы не отвлекаться на лишний контроль тела, я позволил крысе заниматься своими делами, пока я вслушивался в разговор и анализировал полученную информацию. Выходит, неизвестный маг подловил нас в лабиринте и перенес сюда. Потом поручил этим идиотам дожидаться меня, а сам свалил, но какой в этом смысл? Почему не дождался и не встретил меня здесь? Логичнее было бы разобраться со мной сразу же. Зачем было тянуть? Или это была проверка? Если да, тогда что проверяли? Я посмотрел вниз и прислушался к разговору. «Оспа, маг будет или нет? Мы тебе не шлюхи с нарядного переулка. Нам в уши ссать не надо, говори конкретнее». Я перевел взгляд на говорившего, здоровяк снова взялся за яблочки и сейчас был занят тем, что аккуратно срезал шкурку тонким слоем с одного из них. На главаря он даже не смотрел, пока говорил. «Хм, кажется, не все гладко в этой компашке. Зреет бунт, похоже на то». «Кол, при обращении к здоровяку, главарь непроизвольно дернул щекой, я сказал, все будет, значит, так оно и будет». Здоровяк на это ничего не ответил, только криво ухмыльнулся уголком рта и продолжил свое занятие, так и не взглянув на главаря. «Так это, оспа», — подал голос из своего угла тля, — «когда ждать ягненочка?» Мысленно я фыркнул, «ягненочек, значит, ну-ну, с минуты на минуту, там у них портал криво сработал, задержка какая-то, поэтому поднимай свой зад и иди буди комара, хватит ему дрыхнуть, так я это, я мигом, туда-сюда и готово». Подорвался из своего угла тля и тут же заискивающе спросил: «Оспа, а капли есть?» Главарь смерил говорившего презрительным взглядом, а потом снял с правой руки перчатку и полез во внутренний карман плаща. Достав какой-то пузырек, он швырнул его тле. Тот дрожащими руками поймал его и сразу же спрятал во внутренний уже своего плаща. Глаза его при этом алчно поблескивали. «И чего они все плащи таскают летом?» — подумал я и хотел было отпустить тело крысы и вернуться в свое тело, как главарь окликнул уходящего: «Тля, да-да», — он обернулся и сглотнул. «Еще что-нибудь, босс? Когда разбудишь комара, спустись к нашей гости и дай ей отведать капелек, а то мы какие-то негостеприимные, даже не угостили ничем». Вот, он протянул вперед руку ладонью вверх и слегка поклонился, будет вместо чая. На последние словах его лицо исказила мерзкая улыбочка. «Понял, босс», — кивнув, тля развернулся и засеменил к лестнице на второй этаж. «Я услышал достаточно, чтобы вынести им приговор, больше мне здесь делать нечего было». Напоследок я обернулся и посмотрел на здоровяка. Он тяжелым взглядом из-под лобья смотрел на главаря, а его руки механически продолжали срезать тонкие полосочки уже самого яблока. Я в задумчивости хмыкнул и отпустил тело крысы, вернувшись в свое. Первым делом я решил устранить спящего комара. Так как оружия у меня при себе снова не было, Я взял трость. Этот аксессуар себя отлично зарекомендовал еще в бою с Имага. Нужно будет наведаться к артефактору и превратить обычную трость в боевую. Я вышел из комнаты и, пригнувшись, скользящим шагом преодолел расстояние до комнаты со спящим комаром. Возле двери я остановился ненадолго, чтобы прикинуть, как лучше устранить цель. Посмотрел на трость с сомнением. Нет, долго и шумно, рискованно. Поэтому, прислонив трость к стене с внутренней стороны, я подошел к спящему на кровати комару. Он спал лицом в тряпье, заменявшее ему подушку, поэтому, подкравшись, я аккуратно закрыл его рот ладонью и резко повернул шею в бок до характерного щелчка. «Спи спокойно, воин», — тихо пробормотал я ритуальную фразу из нашего мира и похлопал его по плечу. «Любой враг достоин уважения». Закончив с первой целью, я подошел к дверному проему, подхватил трость и, встав так, чтобы меня не было видно из коридора, стал поджидать тлю. Наконец за дверью послышались шаги, а следом и визгливый голос. «Комар, просыпайся!» Оспа зовет, из дверного проема на пол комнаты легла тень. «Комар, ну и гораздо же ты спать!» Цокнул языком говоривший, и в щель между дверью я увидел, как он покачал головой. «Ты так и смерть свою проспишь, комар!» «Тля знает, тля точно тебе говорит!» После он семенящими шагами подошел к кровати и пнул ногой лежащего на кровати комара. Реакции, соответственно, не последовало. «Сука, комар!» сплюнул на пол тля и склонился над своим мертвым подельником, протягивая руку, чтобы потрясти того за плечо. Я в этот момент по широкой дуге обходил его, заходя ему за спину. «Комар, ну просыпайся же ты!» тряс подельника тля. Но в этот момент голова лежащего качнулась, открывая вид на деформированную шею. «Комар!» — с дрожью в голосе позвал тля, выпрямившись и отступая от кровати. Я перехватил трость поудобнее и замахнулся для удара, усилив мышцы тела энергией. Свистнув, дождался, когда побудчик начнет разворачиваться ко мне. «А?» — развернувшись, непонимающе спросил тля и тут же получил в челюсть тяжелым набалдашником трости.